Она казалась такой несчастной и брошенной всеми, что Чарли непроизвольно потянулся к ней, пытаясь как-то помочь. И я уставилась на нее с подозрением. Что она делает? «Элис, милая, почему бы тебе не побыть у нас?» – предложил Чарли. «Страшно подумать, как ты останешься одна в таком большом доме». Он вздохнул. Что-то давило мне ногу под столом. «Уй!» – воскликнула я. Чарли повернулся ко мне. «Что?» Элис бросила на меня возмущенный взгляд. Кажется, она подумала, что сегодня я туго соображаю. «Ударила палец ноги», – пробормотала я. «О!» – Чарли снова повернулся к Элис. «Ну так как?» Она наступила снова на мою ногу не так сильно, как в первый раз. «Пап, знаешь, мы не располагаем самыми лучшими апартаментами. Спорим, Элис не захочет спать на полу». Чарли поджал губы. Элис снова была расстроенной. «Может, Белла останется у тебя?» – предложил он. «Пока твои не вернутся». «О, Белла, ты согласна?» – просияла Элис. «Ты же не будешь против похода по магазинам со мной?» «Конечно», – согласилась я. «Покупки. Отлично». «И когда они уходят?» – спросил Чарли. Элис, уже довольная, ответила. «Завтра». «Когда мне прийти?» – спросила я. «Думаю, после обеда», – сказала она и затем задумчиво положила палец к подбородку. «У тебя же нет планов на субботу, так? Я хотела выбраться из города по магазинам, и это займет весь день». «Только не Сиэтл», – отрезал Чарли, его брови грозно сошлись. «Конечно, нет». Элис моментально согласилась, хотя мы обе знали, что в Сиэтле будет очень спокойно в эту субботу. «Я думала, может, съездить в Олимпию». «Тебе понравится, Белла». Чарли был доволен. «Тебе надо развеяться в городе». «Да, папа, это будет здорово». Так, одним легким разговором Элис определила мое расписание на время сражения. Эдвард вернулся не очень поздно. Не удивившись, он принял пожелание счастливого пути от Чарли и, заявив, что они уходят рано утром, пожелал спокойной ночи раньше, чем обычно, ушел вместе с Элис. Я решила подняться к себе вскоре после их ухода. «Ты не можешь быть уставшей», — возмутился Чарли. «Чуть-чуть», — соврала я. «Неудивительно, что ты любишь пропускать вечеринки», — проворчал он. «Ты долго от них отходишь». Наверху Эдвард уже лежал поперек моей кровати. «Когда мы встречаемся с волками?» – прошептала я, укладываясь рядом. «Через час». «Хорошо, Джейку и его друзьям нужен отдых». «Им так много, как тебе, не нужно», – подчеркнул он. Я переключилась на другую тему, предполагая, что он снова попытается уговорить меня остаться дома. «Элис говорила тебе, что она снова собирается меня похитить?» Он усмехнулся. «Вообще-то не она». Я растерянно посмотрела на него, его слегка развеселила моя реакция. «Я единственный, кому ты разрешила удерживать себя в заложниках, помнишь?» Сказал он. «Элис планирует охотиться со всеми». Он вздохнул. «Я думаю, что сейчас не нуждаюсь в этом». «Ты сам похищаешь меня?» Он кивнул. Я быстро обдумала ситуацию. Не будет Чарли, подслушивающий внизу и слишком часто проверяющий, чем я занята. Из без полного дома вампиров с их сверхчувствительным слухом. Только он и я действительно одни. «Все в порядке?» – спросил он, удивленный моим молчанием. «Ну, конечно, кроме одного». «Чего?» Его взгляд был обеспокоенным. Странно, но каким-то образом он все еще не был уверен, что я полностью принадлежу ему. Может, мне надо было выразиться более ясно? «Почему Элис не сказала, что вы уходите сегодня вечером?» – спросила я. Он с облегчением рассмеялся. «На этот раз путешествие к поляне мне понравилось больше, чем в прошлую ночь. Я все еще чувствовала себя виноватой и все еще испугана, но все же не испытывала жуткого ужаса. Я могла действовать. Я понимала, что грядет, и почти верила, что, может быть, все будет хорошо. Эдвард, по-видимому, не очень сильно переживал, что пропустит битву, и трудно было не поверить ему, когда он сказал, что это будет легко. Он не оставил бы свою семью, если бы не верил в это сам. Может, Элис была права, я слишком много переживаю. Мы прибыли на поляну последними. Джаспер и Эммет уже боролись, просто разогревались, судя по их смеху. Элис и Розали устроились на земле и просто наблюдали. Склонившись друг к другу, держась за руки, Эсми и Карлайл разговаривали в нескольких метрах ото всех, не обращая внимания ни на что и ни на кого. Этой ночью было гораздо светлее. Луна сияла сквозь тонкие облака, и я легко могла видеть трех волков, сидевших вокруг тренировочной площадки. Они расположились далеко друг от друга, чтобы наблюдать за происходящим с разных углов. Было легко узнать Джейкоба, и я бы узнала его сразу, даже если бы он не поднял голову и не посмотрел в ту сторону, откуда раздался звук нашего появления. «А где остальные волки?» – удивилась я. «Им нет нужды всем быть здесь. И одного хватило бы, но Сэм не доверяет нам до такой степени, чтобы просто послать одного Джейкоба. Хотя Джейкоб этого и хотел. Квилл и Эмбри – его обычные, думаю, можно назвать их его подручными». «Джейкоб доверяет тебе?» Эдвард кивнул. «Он уверен, что мы не будем пытаться убить его. Вроде это все». «Ты участвуешь сегодня?» – спросила я неуверенно. Я знала, это будет почти так же тяжело для него оставаться в стороне, как и мне. Возможно, труднее. Я помогу Джасперу, когда ему понадобится моя помощь. Он хочет попробовать несколько неравных групп, научить их, как иметь дело с несколькими нападающими сразу. Он пожал плечами. И новая волна паники разрушила мое недолгое чувство уверенности. Они все еще превосходили по численности, я усугубила разницу. Я уставилась на поле, стараясь скрыть свои переживания. Это было не то место, куда надо было смотреть, борясь с тем, что я лгала сама себе, убеждая себя, что все сработает так, как мне надо, потому что когда я насильно отвела глаза в сторону от Каллинов, от картины их тренировочного боя, который станет настоящим и смертельно опасным всего лишь через несколько дней, Джейкоб перехватил мой взгляд и улыбнулся. Это был такой же волчий оскал, как и раньше. Его глаза были такими же проницательными, как и когда он был человеком. Было трудно поверить, что совсем недавно я боялась вервольфов, даже потеряла сон из-за кошмаров о них. Я знала, что без подсказки, кто из них Эмбри, а кто Квилл. Эмбри – это явно тот серый волк, потоньше, с темными пятнами на спине, который сидел и так терпеливо наблюдал, как Квилл, темно-шоколадного цвета, светлее на морде, постоянно дергался, словно сгорая от желания присоединиться к шутливой борьбе. Они не были чудовищами даже в таком виде, они были друзьями. Друзья, которые и близко не казались такими же неуязвимыми, как Эммет и Джаспер, двигавшиеся быстрее, атакующие кобры. Лунный свет отражался от их твердых, как гранит кожи. Друзья, которые, кажется, не понимают, что здесь опасно. Друзья, которые смертны, которые могут истечь кровью и умереть. Уверенность Эдварда была тверда. Было ясно, он действительно не переживал за свою семью. Но волнует ли его, если с волками что-нибудь случится? Зачем ему переживать, если ему все равно? Уверенность Эдварда стала причиной моих новых страхов. Глотая ком в горле, я попыталась улыбнуться Джейкобу в ответ. Теперь мне уже не казалось, что я поступила правильно. Джейкоб легко подскочил на ноги, его легкость была просто поразительна при такой массе тела, и рысью побежал к месту, где стоял Эдвард и я. «Джейкоб», — вежливо поздоровался Эдвард. Джейкоб не ответил, его взгляд задержался на мне. Он нагнул голову ко мне, как сделал это вчера, склонил ее на бок. Низкое урчание вырвалось из его пасти. «Я в порядке», — ответила я, не нуждаясь в переводе Эдварда. «Просто волнуюсь, ты же знаешь». Джейкоб продолжает смотреть на меня. «Он хочет знать, почему», — тихо произнес Эдвард. Джейкоб зарычал. Не угрожающий, а скорее раздраженный звук, и губы Эдварда дернулись. «Что?» — спросила я. «Он думает, что мои переводы не передают то, что он хочет сказать. Дословно он подумал, это действительно глупо, о чем тут беспокоиться. Я подредактировал, мне его тон казался грубым. Я слегка улыбнулась, слишком нервничая, чтобы посмеяться над ситуацией». «Есть много, о чем нужно беспокоиться», — ответила я Джейкобу. «Например, как группа по-настоящему глупых волков подвергают себя опасности». Джейкоб рассмеялся своим кашляющим лаем. Эдвард вздохнул. «Джаспер хочет помощи. Справишься без переводчика?» «Справлюсь». Эдвард с минуту задумчиво смотрел на меня, трудно было понять выражение его лица, затем развернулся и направился к Джасперу. Я села на землю прямо там, где стояла. Сидеть на холодной земле было неудобно. Джейк сделал шаг вперед, затем повернулся назад ко мне и низко заскулил. Он сделал еще небольшой шаг. «Продолжай без меня», — сказала я ему. «Я не хочу смотреть». Джейкоб снова на секунду склонил голову на бок и затем с урчанием уселся на землю рядом со мной. «Правда, ты можешь идти», — уверила я его. Он не ответил, просто положил голову на лапы. Я уставилась вверх на яркие серебряные облака, не желая видеть драку. Моему воображению было где разгуляться. Ветерок пронесся по полю, и я поежилась. Джейк пододвинулся ближе ко мне, прижимая своей теплой шерстью к моему левому боку. «Спасибо», — прошептала я. Спустя несколько минут я прислонилась к его широкому плечу. Теперь стало намного комфортнее. Облака медленно плыли по небу. То светлее, когда их тонкие лоскутки проходили через луну, то темнее, удаляясь. Рассеянно я запустила пальцы в мех на его шее, как и вчера Джейкоб издал тот же странный рык, такой домашний звук. Грубее, конечно, чем кошачье урчание, но тоже значительно означающее удовольствие. «Ты знаешь, у меня никогда не было собаки», — задумчиво проговорила я. «Всегда хотела, но у Рене аллергия». Джейкоб рассмеялся, его тело затряслось подо мной. «Ты совсем не беспокоишься насчет субботы?» — поинтересовалась я. Он повернул свою огромную голову ко мне, так, чтобы я могла увидеть, как он закивал головой. «Хотела бы и я быть оптимисткой». Джейкоб склонил голову к моим ногам и снова довольно заурчал. От этого мне стало чуточку легче. «Что ж, завтра мы идем в поход». Джейкоб с энтузиазмом зарычал. «Это может стать долгим походом», — предупредила я его. «Эдвард не судит о расстоянии нормальными человеческими мерками». Джейкоб снова лающе посмеялся. Я прижалась теснее к его теплому меху, укладывая голову ему на шею. Это было странно. Несмотря на его необыкновенное обличье, казалось, что я и Джейкоб вернулись в старые времена во время нашей простой и легкой дружбы, естественной, как дыхание, как вдох и выдох. В то последнее время, когда я была с Джейкобом человеком, когда такого не наблюдалось. Странно, что снова почувствовала прошлое именно здесь, когда мне казалось, что я потеряла Джейкоба именно из-за всех этих волчьих штучек. На поляне продолжались опасные игры, и я уставилась на подернутую дымкой луну.